Туман табака. Граф гулял в парке. Сел отдохнуть на скамейку. Решил выкурить трубку. Вдруг рядом с ним сел старик с лиловым носом. Он вытащил из кармана кисет с табаком и стал приговаривать: кто не курит дурман табак, тот простак. Кто не курит дурман табак, тот простак. Граф услышал про табак и думает: что это так старик свой табак расхваливает? Не лучше ли он моего, турецкого? Граф достал свою трубку и просит у старика: не дадите ли щепотку своего табаку испробовать? Старик с лиловым носом говорит: мой дурман табак всем табакам табак. Покуришь — на всю жизнь его не забудешь. Взял старик из кисета щепотку табаку и графу дал. Граф закурил, затянулся. Вдруг сизый дым облако свил, все из глаз закрыл. Окутал он его сизым туманом, вошел в голову дурманом. Видит граф, стал он уменьшаться, превратился в маленького человечка. Взял его в руки старик с лиловым носом и говорит: ну что, выкурили ваши светлости мой дурман-табачок и попались ко мне на крючок? У меня таких истуканчиков-болванчиков, как вы, целая коллекция. Да все одни простые миряне, пастухи, солдаты, крестьяне, теперь будут и дворяне. Правда, есть один человек в мундире, видать, генерал в чине. Посадил старик с лиловым носом графа в карман, понес его в свою коллекцию. Сидит бедный несчастный граф в темном кармане, стал ощупывать, нашел семечки. В углу кармана дырку провертел и провалился в подол сюртука. Пришел старик с лиловым носом к себе на двор, залез рукой в карман, а графа там нет. Раздосадовался старик, думает: сбежал, видно, по дороге. Сбросил на землю с себя сюртук. Вылез граф из сюртука, видит диво дивное. Вокруг одни истуканчики-болванчики, и все работают. Крестьяне в поле пашут, на тараканах плуг с бараной тащат, пастухи стадо пасут, жучков, паучков стерегут, дроворубы дерево подрубают, лозинку топорами валят, солдаты перед генералом строем маршируют, казаки на бложках горцуют. Вдруг поднялась тревога, прибежала из подвала крыса. Граф испугался, за кочку бросался, спрятался. Генерал приказы отдает, пехоту в бой на врага ведет. Солдаты из ружей в крысу палят, штыками грозят. Генерал велит пушку вести. Казаки привезли пушку, табачную трубку. Из табака сделали ядро, заряжали, крысу стреляли. Табачным ядром ей в голову попадали. Крыса расчихалась, испугалась и убежала. Видит граф, из его трубки табачный дым выходит, вверх сизым облачком поднимается. Думает: дай-ка последний раз табачком затянусь. Вдруг слышит голос: ну что, ваша светлость, как мой дурман-табак? Он действует не просто так. Дым рассеялся, бедный несчастный граф пришел в себя и открыл глаза. И не поймет, что с ним было. То ли дурман одолел, и все привиделось, то ли наяву было. Сидит он один на скамейке в парке, держит в руках трубку. Всю выкурил.